Какие вы все тут кровожадные, да. А еще я считаю, причем с точки зрения чистой экономики, что Украину нужно вообще ликвидировать. Что значит ликвидировать? Украина в качестве республики показала себя полностью несостоятельной административной структурой. Республиканское руководство, как выяснилось, сплошь состоит из предателей и откровенных националистов, и, что гораздо хуже, оно подобных же предателей и укронацистов массово поддерживает и порождает новых. Вы знаете, что во Львове случилось. Местное население, настроенное, в том числе благодаря и деятельности Хрущева, откровенно пронацистски устроило резню, просто убив, причем самыми варварскими методами, все еврейское население города. Не нужна Советскому Союзу такая республика, совсем не нужна. Все ее области нужно включить в состав РСФСР и полностью подчинить Москве. А тамошних националистов Петр Евгеньевич знает, что с ними делать. «Мы поняли вашу точку зрения», – произнес Сталин, а присутствующий здесь же Шапошников добавил, «и ее полностью разделяем», но под взглядом Иосифа Виссарионовича умолк. Зато Сталин продолжил, «сами видите, положение у нас очень плохое, так что раз уж вы знаете, как его поправить, поправляйте. Товарищ Свичин, как вы относитесь к идее занять пост, который до утра занимал тот генерал Жуков?» Резко отрицательно. «Мне кажется, что лучшие кандидатуры, чем товарищ Шапошников, на должность начальника генштаба не найти. А я, с вашего позволения, продолжу службу в Белоруссии. Только с одним условием», добавила Ольга, «вы, Иосиф Виссарионович, прикажите Борису Михайловичу неукоснительно принимать таблетки, которые ему Гуля выписала». «В смысле, Гюльчатая Халматовна, с этим я полностью согласен. Борис Михайлович, с сегодняшнего дня вы по части медицины подчиняетесь Гюльчатой Халматовне, а по всем прочим делам, как начальник генштаба. Петр Евгеньевич, Александр Андреевич, а у вас есть достойные командиры, которые смогут остановить врага на этом вашем рубеже обороны. На весь фронт у нас, конечно, не хватит», ответил ему Свичин, «но и в РТК есть очень много грамотных и умелых командиров. Если вы позволите нам самим производить назначение, мы думаем, что генштаб это оформит соответствующим приказом сегодня же. Так, Борис Михайлович, только вы держите меня в курсе, а то в РТК решат какого-нибудь майора или полковника в учебный полк направить, а он у вас уже дивизией командует или армией. Да, полковника Дементьева с его дивизией вы, как я понимаю, себе заберете. К сожалению, Николай Иванович сейчас в госпитале. Ранен тяжело. Гуля говорит, что постарается его за месяц на ноги поставить, но орден он заслужил, и звание генерал-майора тоже, как думаете, Борис Михайлович? И последнее на сегодня. Пусть Петр Евгеньевич мне завтра доставит планы, ваши планы оборонительной кампании, то есть товарищу Шапошникову, может в генштабе придумают, как их улучшить. Но вы не волнуйтесь, Борис Михайлович любые изменения с вами согласует. А мы и не волнуемся, ухмыльнулся Петруха. У меня только один вопрос. С Жуковым вы демонстративно поступите или пусть герой Холхенгола все же в бою погибнет? А вы что думаете? Меня именно ваше личное мнение интересует. Страна должна знать своих героев. И должна знать, что предатели не уйдут от заслуженной кары. Мы поняли. Жду вас завтра часам к двум. Как раз мы будем обсуждать с генштабом ближайшие планы. До свидания, Ирина Алексеевна. А эти ваши новые самолеты только в Боровичах увидеть можно? До Монина они разок и без обслуживания долетят. Скажем, завтра утром, вас устроит? Когда боровичане покинули кабинет, Сталин повернулся в Берии, который все время встречи молча просидел у углу. Что скажешь, Лаврентий? Они врут. Впрочем, как и всегда. Что значит врут? В Белоруссии Свичин же на самом деле 10 суток держал фронт, не отходя буквально ни на шаг. Про снаряды они врут. У них только завод в Калинине выдает ежесуточно по 25 тысяч снарядов к полевым орудиям, а заводы в Могилеве и Витебске производят вместе заметно больше 30 тысяч снарядов для их зенитных автоматов калибром 30 мм и я уже не знаю сколько мин 50-мм. То есть они врут, что со снарядами будет хорошо где-то в июле. Они уже производят больше, чем может выстрелить вся наша артиллерия. Мне кажется, что Ольга Дмитриевна говорила только о снарядах для гаубиц, заметил Борис Михайлович. Возможно, но у меня сложилось впечатление, что они по каким-то причинам просто не хотят стабилизации фронта на Украине. Концепцию тотальной обороны генерал Свичин продвигал еще в 30-м году, и последние 10 дней показали, что он был совершенно прав, что и я, кстати, сообщал неоднократно, но Жуков просто отказывался прислушиваться. С Жуковым да и с Хрущевым все ясно, не сдавался Лаврентий Павлович, но то, что они отказываются помогать на юге. А я думаю, что они просто реально смотрят на вещи, вон и Семен Михайлович уже предлагает Киев сдать, говорит, что в любом случае не удержим, так хоть войска спасем. Они не отказываются помогать, они уже помогают. Насколько мне известно, они только боеприпасов отправляют туда по 2000 тонн в сутки. Но может ли сейчас РККА эти боеприпасы правильно употребить? Тут Ирина Алексеевна мимоходом заметила, что у нее самолеты в воздухе проводят по 12 часов в сутки, а на Юго-Западном фронте даже истребитель совершает один полет раз в 2-3 дня. Почему? Бензина у нас достаточно, боеприпасов достаточно, но самолет в воздух поднимается не каждый день. У Жукова уже потеряно 1500 самолетов, а у Свичина, насколько я знаю, 5 машин в сутки считается ужасной потерей. И это не на 200 километров фронта, а на 1000 с четвертью. У Свичина и самолетов 300 бомбардировщиков Ар-2, 900 и 180, порядка 100 машин Яковлева и примерно 200 самолетов Лукьяновой, 70 тяжелых бомбардировщиков Петликова, разных вспомогательных транспортных машин почти 400, и все это почти постоянно находится в воздухе, но потери минимальны. Что не скажешь о фашистах, у них потери можно без преувеличения назвать катастрофическими. У вас есть этому объяснение? Поинтересовался Сталин. Я думаю, что все объясняется действительно грамотным использованием авиации. У меня был разговор с Жикаревым, еще до войны, так он сокрушался, что невозможно заставить летное командование принять разработанные 9-м управлением боевые летные уставы. Их на уровне генштаба зарубают. С генштабом все понятно. Так, Лаврентий, более чем. Борис Михайлович, я человек не военный, но по инстанции товарищ Сухов мне как раз выслал свои проекты боевых уставов. Посмотрите, Лаврентий, а почему ты их не направил в генштаб сразу, как получил? Да я их лично в руки Тимошенко передал, но осталась копия, надеюсь, генштаб теперь на эти документы внимание обратит. Тимошенко тоже поинтересовался как бы мимоходом Сталин. Нет, мне Светлана Юрьевна давно уже принесла свои характеристики на некоторых многих генералов, а Тимошенко там положительно написано «правда», с указанием, что может стать отличным командиром дивизии, но не выше. Посмотрим. Ну хорошо, когда у нас очередное заседание ставки, пообедать успеем, по настоянию Иры Боровичане, если приходилось пользоваться самолетами, никогда не летали больше, чем по трое в одной машине. Из Москвы Ирина взяла с собой Петруху и Олю, Александр Андреевич другим бортом отправился обратно в Минск, а Светлана осталась в Москве улаживать какие-то свои учебные дела. И, понятное дело, по дороге разговор о том, что еще можно сделать на фронтах, продолжился. «А мы успеем выстроить намеченную Свичиным линию обороны?» – спросил у Оли Петруха. «Мы, ни в коем случае. А вот штаб Слащева успеет. Яков Александрович уже под это дело припахал генерала Карбышева, а Дмитрий Михайлович Гродненскую линию за 3 недели обустроил так, что ее нам сдавать не пришлось. Он сейчас уже на Саксагане оборонительную линию строит, положив толстый болт на кукурузника вместе с Жуковым. С рабочей силой там сейчас проблем нет. Это почему?» – удивилась Ира. «Вроде Хрущев там приказал народ массово мобилизовывать, мужиков, в армию, баб, на рытье окопов. Там беженцы в толпы, Карбышев организовал иссортировку и всех, кто лопату в руках держать умеет, к себе забирает. А местные власти как на это смотрят? По крайней мере не мешают. Они-то вообще не понимают, что с беженцами делать, а у Карбышева их по крайней мере кормят, поят и какую-то крышу над головой обеспечивают. Откуда там столько крыш? Отправили им палатки, 10 000, пока хватает. Опять же, с еще не занятых немцами территорий народ уже организованно вывозится. Так что кому копать, пока есть. Я тут планирую уже эвакуацию народа подальше в тыл, но это уже ближе к концу августа сделать получится. А от тебя нам потребуется все это с воздуха прикрыть. Прикрывать это не ко мне, а к Баранову и Жикареву. Мне товарищ Сталин персонально запретил на бомбежке летать, а я не про это. Сколько ты сможешь дельфинов за пару недель еще сделать? И сушек, вот я ночами сижу с напильником и самолетики под кроватью вытачиваю. В Комсомольске завод больше 3 дельфинов в сутки сделать не может, а с сушками пока хорошо, если они серию за две недели соберут. Серия – это сколько? Там всего 10 стапелей. Но даже если еще стапелей понаставить, быстрее не получится. Рабочих подготовленных нет. Я немножко успела Ирьинову в Семеновке помочь. Там теперь в принципе можно наладить выпуск планеров для дельфинов, точнее, сборку. Оборудования для сварки титана там нет. Каркас планера все равно в Комсомольске делать будут. Вася сказал, что к зиме сварочное оборудование сделать успеет, но опять же, где рабочих-то брать? А Хабаровск? Там же вроде тоже авиазавод есть, авиаремонтный, там только моторы умеют ремонтировать. Причем медленно и печально, с этим ясно. А как насчет переоборудовать иркутский завод под выпуск новеньких арок? Моторов-то теперь вроде хватает, та же проблема, сварщиков нет. И оборудования нет, там одна эргоновая камера для сварки фюзеляжа да и титана у нас не хватит. Нет, пока даже дергаться в эту сторону не буду. В конце-то концов, есть Лаврентий Павлович, есть Иосиф Виссарионович, и зачем нам их работу на себя брать? Нам что, делать больше нечего? Ты права. Кстати, вовремя мы развели Грабина и Петрова. Федор Федорович сейчас в Нижнем спокойно делает по 20 гаубиц в сутки, а Василий Гаврилович в Подлипках – столько же трехдюймовок. И вот нахрена нам трехдюймовки, поинтересовался Петруха, ранее молча слушавший женские разговоры. Так он пушки без лафетов делает, мы их все отправляем в Минск, где на тракторном из жестяных пшек получаются вполне приличные самоходки. Это же не старая трехдюймовка, Валя сказал, что это уже близко к ЗИС-3, а еще сказал, что пшка с дизелем и этой пушкой, то, что надо для поддержки пехоты против танков. А курс тогда зачем в Оренбурге бесноват делает? Какой курс? Решила уточнить Ира. Кумулятивный управляемый ракетный снаряд. Это ПТУР наш. Но бесноват их пока максимум полсотни в сутки делать может. Если бы полсотни, вздохнула Оля, у него хорошо если пару десятков в день выпускать получается. Там порох конопляный, который Бауман старший делает, а вот с коноплей у нас напряг серьезный, до осени пополнения не ожидается. Ну, тогда конечно то есть все плохо, правильнее сказать не все еще хорошо, но одно то, что мы Белоруссию удержали, очень много жизней спасет, да и блокады Ленинграда скорее всего не случится, а тогда на кой хрен мы метро под Ладогой выстроили, сердито пробормотала Ира, а если бы у нас не получилось так фронты держать, да и в любом случае лишняя железная дорога туда не помешает, мы же сейчас именно по ней и бомбы, и топливо для наших самолетов в Ленинград и возим. Ты же вроде фиников в кизяк вбамбливать собралась, а для этого и керосина много нужно, и бомб. Кстати, когда думаешь процесс начинать? Уже. Я надеюсь, пока мы тут по столицам разъезжаем, окружение Выборга уже полностью выбомбили. По плану там как раз к обеду должны были порядка 1000 тонн чугуния финикам на головы высыпать мелкими порциями. Домой прилетим, уточним диспозицию. Дома, уже за ужином разговоры про войну продолжились. Я вот одного понять не могу. Начало Аня, почему на Украине у нас с авиацией так хреново? Там же только новеньких поликарповских истребителей под 1000. Было под 1000, недовольным голосом ответила Ира. Но ты просто не учитываешь того печального для нас факта, что британцы с немцами не воюют, а в нашу войну у Гитлера 70% авиации как раз против Англии было задействовано. Так что сейчас против нас у фашиста истребителей больше 4000, бомбардировщиков 6000+, да еще всякие Румынии с Венгриями под 1000 машин на юг подбросили. А когда фашисты поняли, что у нас их просто валит пачками, они большую часть авиации как раз на Украину и перенаправили. И надо учитывать, что еще 1000-1500 французов уже подтянулись, так что если считать по головам, то у немцев в воздухе должно быть тотальное превосходство. Должно, вот именно, все же Баранов и Жикарев смогли что-то сделать, и превосходство хотя у немцев и есть, но отнюдь не тотальное. Но опять же, большинство командиров авиаполков суд докладывать о высоких потерях и стараются снизить их, просто не пуская самолеты в небо. А чего ссать-то? Они знают, что этот, извини за выражение, маршал Победы или кукурузник за высокие потери в полку комполка и расстрелять не постесняются. Прецеденты уже были. Как думаешь, Сталин их расстреляет? Я не думаю, но знаю. Если не расстреляет Сталин, то у нас есть хороший человек Петруха, он справится. Даже не почешусь, усмехнулся Петя. Скорохватов уже приказ получил, что если эти два до 15-го останутся на свободе, чтобы к вечеру их нужно было хоронить. Света говорила, что еще какого-то финна надо, уже не надо. Света передумала, шальной финский снаряд, никто, понимаешь, не застрахован. Света сказала, что вообще весь Коминтерн валить надо, кроме Димитрова и Готвальда, задумчиво произнесла Гуля. Мне она такого не говорила. Мне говорила, потому что тебя это не касается. Как это? Удобный случай все списать на фашистских диверсантов. Нет, ситуация не та, чтобы людей диверсантами еще запугивать. А вот пьянство и стресс подойдет. Жалко только, что там только Готвальд, хронический алкоголик. Хотя, может, оно и к лучшему. Сталин его уже просил вылечить, так я и вылечу. А другие пусть с расстройства какого-нибудь напьются до потери пульса или, скажем, инсульт от переживаний схватит. А есть кому работать? Хы, ты все еще думаешь, что крупе лично я помогала с супругом встретиться. Персонал-то там лично я готовила не весь, но нам хватает. Блин, у нас война, а мы тут обсуждаем, кого-как из руководства страны завалить, с тоской в голосе высказался Валера. Не из руководства, а из стаи скрытых врагов, которые, кстати, в том числе и нам сильно мешают страну все же спасать. Или ты считаешь, что Хрущев или этот хохлонацист, как его, Мануильский, пользу Союзу наносит? С историей у меня всегда плохо было, так что спорить по персонам не буду. Но убивать, Валера, на войне как на войне. Жуков уже убил 300 тысяч советских людей, сколько еще все эти коминтерновцы уничтожат? Валер, не о том думаешь, прервала Гулину воспитательную лекцию Оля, у тебя пуск нового реактора на носу. Кстати, чтобы тебе все понятно было, через коминтерновцев из СССР было выведено, а по сути украдено, денег столько, сколько на 6 АЭС хватило бы. Россказни перестроечных открывателей правды, россказни, но не их, а мои, усмехнулся Петруха. Это лишь те деньги, которые я вернуть смог. Иосиф Виссарионович не просто же так Коминтерн в позапрошлом году так тщательно прореживал. Кровавый, понимаешь, режим. Его грабит, а он отбивается как может. Все, понял, дальше можешь не продолжать. Кстати, Оль, отметь у себя в планах. Ребятишки из института Хлопина у нас исследования закончили. Тоже решили, что реактор можно во все трубы грузить. Все пока не будем, у нас турбогенераторов нет. Но резервный запустим 16 июня и будет у нас на сотню мегаватт больше. Это не может не радовать. А что все же с Еригой? Оль, ядерная техника, это прежде всего безопасность. Если все проверки пройдут, то запустим в конце августа, а не пройдут, сам Господь Бог сроков не назовет. Пока вроде все нормально, каландры все внутри него все тесты прошли, сейчас идут проверки второго контура и собственно электрической части. Кстати, титановый завод тоже уже все тесты прошел, сейчас уже потихоньку продукцию выдает от угольной станции, но там пока получается только пару колб одновременно загружать, так что мы имеем всего лишь пару тонн титана в сутки. Ир, а как реактор запустим? Отвлекла подругу от сердитых мыслей Оля. Будем иметь 6-7 тонн в час. Это я насчет реазавода в Иркутске. Хорошо, Вася вернется, мы про Иркутск подумаем. А как насчет неодима? Саша звонил, рудник в Синь в Восточном Туркестане он уже запустил. Где-то с сентября будем его иметь тонн по 10 в месяц и пока нам его хватит. А то я тебя знаю. Ага, 10 тонн, значит 7 тысяч тонн неодимовой стали. 70 танков на Читинский завод со скрипом пока хватит, а в Ульяновске пусть из чугуна и котельного железа броневики клепают. Ир, кончай зудеть, снова в разговор встряла Гуля. Мы уже спасли минимум 500 000 человек, и ты лично, своими куриными мозгами и кривыми ручками, из жопы растущими, из этого 500 000 спасла половину, не меньше. Так что взбодрись и шуруй дальше. Тебе осталось спасти всего-то 10 миллионов. А чего я-то? А с чьих самолетов врага вкизячивают? А тут вчера еще и венгры воевать с нами начали и румыны. Начали, говоришь, в голосе Ирины прорезался металл. Ну что же, Ватутин еще не созрел, поэтому прикажу я, венгров в плен не брать. Румынов, кстати, тоже. Кого и где сегодня ты ласкаешь по ту или эту стороны Днепра? Штурмфюрер фон Браухич на фронт попал, можно сказать, случайно. Откровенно говоря, ему там вообще было делать нечего, но Ганс Ленг, его личный механик, носил звание всего лишь штурмана, и его на фронте вообще никто не стал бы слушать. Ефрейтор, тем более ИСА, и для армейского лейтенанта не авторитет. Конечно, и простого штурмфюрера даже капитаны слушать бы не стали, но штурмфюрера фон Браухича, Генрих Коппенберг, отправляя своего личного помощника в далекую Россию, с ухмылкой поинтересовался у Манфрида. «Интересно, ты там встретишь хоть одного офицера, который про тебя вообще не слышал?» А работа на фронте была исключительно для Ганса. Солдаты вермахта взяли в качестве трофеев многие сотни русских грузовиков. И теперь перед автомобилистами встал вопрос, чем эти грузовики заправлять. Русские-то на грузовики ставили дизельные моторы, а в вермахте дизельной техники практически не было, как не было и запаса топлива для них. Но хуже всего было то, что используемую в германских дизельных моторах солярку русские машины тоже не воспринимали. Ганс, конечно, влез со своим предложением, Манфрид его слова передал начальству. Вообще-то в том, что идея Ганса окажется верной, у Манфрида сомнений не было абсолютно, ведь именно этот парень, выглядевший как простой деревенский уволень, мог буквально по запаху определить, что нужно добавить в бак, чтобы мотор работал на пределе, но не развалился бы на трассе. И именно благодаря Гансу нет, с некоторой помощью в том числе и Ганса, Манфрид получил свои самые высокие награды. Ведь на самом деле Ганс успел закончить университет и, не скажись его пристрастие к автоспорту, давно бы уже стал доктором химических наук. Но его интересовали лишь моторы, что было, оказывается, не очень хорошо. Доктора Ленга армейские автомобилисты с почтением выслушали бы и без штурмфюрера фон Браухича. Но сама поездка оказалась не очень-то и опасной, Манфрид просто поговорил с несколькими высокопоставленными офицерами, и начальник был прав. Слушали его, буквально впитывая каждое слово, а под конец попросили сфотографироваться со всеми прибывшими на встречу офицерами. Осталась последняя, очень короткая и совершенно пустяковая поездка. Гансу потребовалось убедиться, что солдаты в частях правильно смешивают керосин с маслом и раствором соды в бензине. На обратном пути из авточасти Ганс обратил внимание Манфрида на одну очень интересную деталь. «А ты заметил, что русские на всех своих машинах, по крайней мере армейских, ставят одинаковые моторы?» «Не обратил, потому что моторы эти, если и имеют что-то общее, так это то, что они все дизельные. Сразу видно, гонщик, а не механик». «В принципе, да. На трехтонках у них моторы рядные шестицилиндровые, на полуторках – V-образные шестерки, а на легких машинах рядные четырехцилиндровые и V-образные двенадцатицилиндровые на тяжелых тягачах. Но у всех этих моторов абсолютно одинаковые цилиндры, совершенно одинаковые форсунки, поршневая группа идентичная, и одна запчасть годится для ремонта любого мотора, кроме коленвала и блока цилиндров с картером, конечно. Я там говорил с механиками, они это заметили и деталями с разбитых трофейных машин ремонтируют любые другие трофеи. У нас, конечно, тоже стараются ввести подобную унификацию, но до русских, по крайней мере в части унификации моторов, нам еще очень далеко. Я слышал это потому, что моторы для всех своих грузовиков русские делают вообще на одном заводе, и поэтому у них и машин не очень много. А в Германии только крупных автомобильных фирм 8, и у каждой моторы делаются не на одном заводе. Боюсь, что русские нам просто головы дурят. Я же смотрел машины в этом батальоне, и там моторы минимум 4 разных производителей, по крайней мере если судить по надписям. Кстати, ты видел эту бензиновую таратайку? На ней стоит бензиновый мотор с чугунным блоком цилиндров, но поршневая там точно такая же, как и на всех русских дизелях. Интересно даже, а на танках у них какие моторы? По 24 цилиндра? По дороге у нас как раз танковая часть, если хочешь, можно у них спросить. В любом случае время обеда не просто наступило, но и давно прошло, а среди танкистов, я думаю, твоих поклонников тоже немало. Завернем, благодаря визиту в танковую часть Манфрид Георг Рудольф познакомился с еще одним чудом русской автомобильной мысли. Правда, назвать это чудо автомобилем можно было лишь при сильном напряжении фантазии. Нелепый каркас из каких-то водопроводных труб с кое-как присобаченным сзади мотором, но фон Браухича заинтересовало, как гонщика, подвеска. Передние колеса вывешивались на рычажной подвеске, аналогичной подвеске 125-го гоночного Мерседеса, задняя подвеска также была типа Дедион, как и на немецком болиде, но зачем все это приделано к этой странной колеснице, штурмфюрер автомобильного корпуса понять не мог. А на вопрос, зачем танкисты вообще приволокли к себе это чудо, ему ответил пожилой капитан. Это изделие, вместе с тремя другими точно такими же, сожгло в нашем полку 15 троек, все 32 и многое другое, причем лично мое мнение, капитан замолчал. Ваше мнение, я с интересом его выслушаю. и можете при случае передать его своему дяде. Они не сожгли больше просто потому, что в той колонне, которую они встретили, больше танков не было. Точнее, были, но не успели выйти из леса, и русские их не заметили. И чем же этот кусок железа смог? Если вы не заметили, на этой железяке мотор пробит. Русские сняли с нее оружие и бросили, а остальные такие же железяки умчались прочь. Да, они по полю, по вспаханному полю ездят, и я своими глазами это видел, со скоростью явно больше 50, а то и 70 километров в час. А оружие все двойки они просто расстреляли из каких-то страшных пулеметов. Вот, видите эту дугу, здесь как раз пулемет и крепился, а тройки у них вот тут, сзади, площадка, так на ней они привозили. Я думаю, что ракетные установки вроде наших Нибельверферов, только у них ракета летит точно в танк, а когда попадает, то танк чаще всего взрывается изнутри. Это у нас четверкам не досталось, а у соседей 8 машин сожгли в одном бою, потом русские отступили, но мы там вообще ничего не нашли, кроме разве что проводов, тянущихся от русских окопов у нашим подбитым машинам. То есть вы хотите сказать, наши танки против русского оружия? Я радуюсь, что у русских таких ракет, похоже, очень мало. У нас они ракетами сожгли 7 троек, а еще 8 повредили опять своими чудовищными пулеметами. У них пули броню тройки пробивают. Пробитые пулеметами машины мы, конечно, починили, экипажи заменили. Теперь я понимаю, почему к северу от нас наши танки застряли. Там, говорят, русские выставили что-то пострашнее вот этой колесницы. Что-то бронированное и с двуствольной автоматической пушкой. То есть мы, по сути дела, оказались без танков. Рано паниковать, штурмфюрер, рано. Мы здесь не просто под солнышком греемся. С разбитых двоек срезали броню. Сейчас заканчиваем навешивать экраны на тройки и четверки. Инженеры ваши посчитали уже, сказали, что теперь танки выдержат и пулеметы русские, и даже пушки в основном выдержат. Да и мы под такие наезды подставляться больше не собираемся, вы просто передайте дяде, что двойки можно больше танками не считать, а сроки наступления нужно на недельку отодвинуть. На то, чтобы экраны повесить, тоже время требуется. Немного, но все же, откровенно говоря, никто не ожидал, что несколько посланных на Украину батальонов смогут остановить наступление фашистов, но оказалось, что после визита автогонщика к двоюродному дяде германская армия наступление приостановила. Ненадолго, всего на пару недель, в течение которых немецкие сварщики срочно укрепляли бронетанковые войска, но этого времени хватило на постройку и обустройство дополнительной линии укреплений по линии от Николаева до Кривого Рога и, что Светлана сочла наиболее важным мероприятием, замену командования армии Южного фронта вплоть до командиров полков и даже батальонов. Возможно, она так считала потому, что этим занимался Петруха. Хотя работы собственно Петра Евгеньевича во всем этом деле было немного. Он всего лишь составил опросник, на который отвечали, в письменном виде, все командиры РК до командиров батальона включительно, и разработал методику анализа этих ответов. Даже не очень-то и разработал, он просто вспомнил то, чему его когда-то в будущем учили. В процессе опроса 19 генералов и полковников застрелились, порядка 200 кровавая гудня арестовала и отправила в Москву для более тщательного расследования, а очень много командиров разного уровня внезапно получили повышение по службе. А еще на фронт отправилось почти 5000 выпускников института Слащева. Сам Яков Александрович тоже убыл на фронт, правда в странной должности представителя генштаба на Южном фронте. После того, как его план был изучен Шапошниковым, тот пригласил Слащева в Москву, и после двух дней тесного общения специальным приказом Сталина отставной белый генерал был назначен на эту должность. С очень большими полномочиями должность была учреждена. Оля же считала, что главным в получившейся паузе стало то, что из Киева удалось эвакуировать большую часть предприятий. Хотя там, по большому счету, этих предприятий было довольно немного, но все же были, и станки, вывезенные из города, позволяли быстро нарастить выпуск требуемой стране продукции в других местах. То есть теоретически позволяли, но инженеры заводов, куда распределялось это оборудование, жаловались на его отвратительное состояние. Прежние рабочие следили за станками крайне небрежно, но после ремонта эти станки становились весьма полезными. Все же их ремонтировать оказывалось быстрее и дешевле, чем делать новые. Германское наступление на Украине возобновилось в последний день июня, а спустя неделю немцы вошли в Киев. В полупустой Киев, Но Светлана удивлялась и этому. «Я понимаю, что ждунов там хватает, но почему евреи из Киева эвакуироваться не стали? Мы же всех желающих вывозили, бесплатно, и в дороге кормили». «Солнышко», — попытался объяснить ей муж, — «считай сама. В Киеве было чуть меньше миллиона человек, из которых чуть больше 200 тысяч евреев. При эвакуации заводов в организованном порядке эвакуировано чуть больше 250 тысяч человек, это рабочие и инженеры с семьями. Еще порядка 100 тысяч, молодежь около призывного возраста, опять же большей частью с семьями, и 1030 разной шушеры, главным образом всякой творческой интеллигенции. Всего получается почти 400 тысяч, из которых почти треть как раз евреи. Ага, а еще хрущевская мобилизация. Нет, 200 тысяч мобилизованных, это в основном русские, украинцы, да кто угодно. Но в мобилизацию как раз евреев попало меньше 5 тысяч. А из оставшихся там 400 тысяч евреев составляют 1070, но это как раз те, кто живет в хороших квартирах, мебель бросать не хочет и прочее богачество. Буденный же запретил тащить в эвакуацию всякое барахло, запретил евреям выделять гужевой транспорт вне всяких очередей, и вот те, кому пианино было бросить жалко, решили остаться идиоты. Но кто мы такие, чтобы им запрещать самоубиваться? Если кого-то пример Львова ничему не научил, то слова, сама понимаешь, бессильны. Это не Буденный запретил, а Оля. Я ей рассказала, что при такой эвакуации евреи оставили фашистам больше сотни тысяч упряжных лошадей, причем в большинстве лошади были искалечены, сбиты холки и плечи. Лошади-то не свои были, чего их жалеть-то? А сейчас у нас транспорта достаточно, так что нифиг лошадок тиранить. Но в целом ты, пожалуй, прав. Кто мы такие? Своих мозгов людям не вложишь, к тому же у нас этих мозгов самим не хватает. А вот тут ты ошибаешься. В Белоруссии Пантелеймон Кондратьевич, конечно, не сами мозги народу вложил, а всего лишь мысли правильные, и составляемых территорий ушли почти 90% населения. Остались практически одни сильно окатоличенные поляки, и вот их, боюсь, мы скоро на той стороне фронта увидим. Срать на них, сейчас в Белоруссии на первой линии обороны уже 1400 обученных бойцов, и десяток тысяч поляков-энтузиастов они с какахами смешают, вообще их не заметив. А к середине августа, как говорит Яков Александрович, сказать, что Лаврентий Павлович был в ярости, было бы сильным преуменьшением. Но нарком госбезопасности умел сдерживать свои чувства, поэтому он очень спокойно и рассудительно подготавливал приказы. Много приказов. Петр Климов принес ему представление почти на 1500 человек. Вообще-то всесильный нарком с трудом представлял, как 9-е управление справилось с такой работой всего за 1,5 недели, но работа была выполнена на совесть, ни к одной бумажке придраться было невозможно. И, откровенно говоря, от этих документов становилось страшно. Когда Берия с подготовленными проектами приказов пришел к Сталину, тот долго перечитывал постановляющую часть, затем передал документы Шапошникову и устало поинтересовался: «А ты сам уверен, что мы здесь не сделаем ошибки? Или, что хуже, не станем жертвой тщательно задуманной вражеской провокации?» У меня мелькала такая мысль, в особенности учитывая, что по планам, подготовленным в том числе и по их данным, мы оставили Киев. Но если учесть, как воюют те, кого они поставили вместо отозванных с фронта, они всего лишь исправили, попытались исправить нанесенный этими мерзавцами вред. Причем, я бы сказал, они изначально рассчитывали на наихудший сценарий, а если получается сделать лучше. В Беларуси они предполагали еще ко вчерашнему дню отойти на вторую линию обороны, но пока стоят на первой и, похоже, отступать больше не будут. На юге они собирались встать на линии Днепропетровск-Кривой Рог-Херсон, а встали на линии Кременчуг-Кировоград-Николаев, а Одессу сдали. По словам Бориса Михайловича, это спасло до 100 тысяч наших бойцов. А по мнению Шверника, организованная эвакуация позволила вывести почти 300 тысяч гражданских, причем больше 100 тысяч из них как раз вторую оборонительную линию и выстроили. Да, за 2 недели выстроить 2 линии. Кто командовал строительством? Карбышев, да. Кстати, на него Светлана Юрьевна очень забавную характеристику написала. Я не видел, и что там забавного? Вначале вроде ругает. Неплохой, пишет, фортификатор, но плохо адаптируется к современным требованиям войсковой обороны, советы специалистов игнорирует и все в том же духе. А затем пишет, что безмерно предан нашей стране, жизнь, не задумываясь, готов за нее отдать, и вообще было бы неплохо присвоить ему звание героя. Ну, за эти два укрепрайона. Если войска, как обещает товарищ Слащев, с них не отойдут и врага на линии укрепления удержат, красное знамя он точно заслужил. А, возможно, и орден Ленина, о чем Светлана Юрьевна обосновывает героя, то-то и странно, что, по сути, ничем. Просто в характеристике написала, что безусловно заслуживает присвоения, а характеристики эти она мне еще до войны прислала для ознакомления. Кстати, она подобные характеристики не на одного Карбышева писала, у нее несколько человек также отмечены были, то есть именно так, без повода и обоснования. Откровенно говоря, я не удивлен, то есть не очень удивлен, ведь 9-е управление сначала изучает людей, выясняя, какую они могут пользу нанести, тьфу, и меня своими словечками заразили. Ну так если они видят потенциальную пользу, скажем, очень большую, а Светлана Юрьевна, женщина вообще азартная, она что думает, то и говорит, и это, возможно, не всегда хорошо, ты вообще-то прав, но здесь случай особый, она нам говорит, что думает, не всем, а лишь нам, а это уже не просто хорошо, а очень хорошо, или ты думаешь, что Жуков и Хрущев, которые не говорили, что думают, хорошо поступали, тоже верно, но, с другой стороны, Ирина Алексеевна фактически запретила Голованову бомбить нефтепромыслы румынские. Сталин буквально зашелся в припадке смеха. И что смешного? Нет, это я вспомнил, как она свое распоряжение объясняла. Сказала, что наше контрнаступление должно быть внезапным и резким, как понос. Иосиф Виссарионович достал платок, вытер слезы, прокашлялся и продолжил. Она сказала, что каких-то своих бомб термобарических они делают по 5 штук в сутки, а для румынских промыслов и прочего им нужно накопить их минимум сотни-две. И сейчас Баранов отправил в Крым 200 ильюшинских ДБ-3, которые в нужный момент одновременно вылетят и в Кизичи, тьфу, вот ведь зараза, разбомбят и нефтепромыслы, и заводы, склады боеприпасов и топливные базы, станции и все прочее. И одновременно сухопутные войска пойдут вперед. Вон, Борис Михайлович, когда с планом операции ознакомился, в восторг пришел. И когда нам ждать этого счастливого момента? 200 бомб своих они сделают за 40 дней, а сегодня уже. Они не бомб ждут. Шапошников оторвался от чтения. Фашисты пока нас превосходят в количестве самолетов, но мы их быстро догоняем. В сутки они, с учетом заводов своих союзников, производят чуть больше 30 самолетов, а мы уже больше 60. А сейчас наши летчики избивают их больше, чем новых самолетов производится, и когда у нас будет полное господство в воздухе. Баранов говорит, что где-то к октябрю мы будем готовы, в воздухе. А наши самолеты что, не сбиваются? Ирина Алексеевна привела статистические данные, которые мы, похоже, просто раньше в расчет не брали. Вот у нас сейчас готовых 60 тысяч летчиков, а она говорит, что 50 тысяч из них погибнут в боях, так и не сбив ни одного врага. Зато остальные 10 тысяч, выжив и опыта реальных боев набравшись, будут сбивать врага буквально десятками. Потому что сейчас наши самолеты уже лучше немецких, просто у военлетов опыта не хватает. И они этот опыт приобретают, кровью своей и жизнями товарищей приобретают. За время с начала войны каждый день мы в среднем теряли в боях больше 3 десятков самолетов. Но если посмотреть статистику за последнюю неделю, то выводы Лукьяновой подтверждаются. Из 10 новичков в первом же вылете сбивают 2, через неделю, или через 20-25 боевых вылетов из десятка остаются 2, но эти 2 уже лупят врага беспощадно и очень умело. Я тут прикинул. Выходит, что в среднем за сутки мы получаем по 12 опытных пилотов. Немного, а для прикрытия налета только на Плоешти Жикарев планирует задействовать 300 истребителей. Истребители Поликарпова до Плоешти просто не долетят. Да, но Лукьянова обещает подготовить 300 своих Лу-7, а ишачкам работа будет по прикрытию арок и горбатых, которые в Кизичит, именно в Кизичит, все в оперативном тылу противника. Чтобы вкизячивать, нужно точно знать, куда бомбы бросать. Есть мнение, что Лукьяновой давно пора вместе с героем СССР за Берлин дать и героя труда. У меня тут состоялась встреча с некоторыми авиаконструкторами. Так наш итальянский барон сказал, что его доля в проекте ЛБ-9, только консоли крыла, а остальное Лукьянова сама сделала. Причем у Бартини над крылом работало 12 человек, А вот Лукьянова все делала в одиночку. А теперь три этих чуда спокойно так летают на высоте чуть больше 14 километров с утра и до вечера. А кинофабрика Ирины Алексеевны в Боровичах нам в Генштаб ежедневно присылает фотокарты на 25 километров в глубину, начиная с 8 километров от фронта и дальше всех вражеских позиций, причем с указанием чуть ли не каждого танка и автомобиля. А почему только начиная с 8 километров? А на все, что ближе, они прямо с неба наводят артиллерию, причем благодаря Анне Федоровне снаряды экономить им не приходится. Даже не так, высотные разведчики дают целеуказания ближним корректировщикам, те поднимаются в воздух и с нашей стороны фронта корректируют артобстрелы. Очень, оказывается, эффективная тактика, хотя и затратная. На прикрытие корректировщиков обычно поднимается пара звеньев истребителей. Но, если верить Ольге Дмитриевне, это и экономически оказывается выгодно. Все это хорошо, Лаврентий Павлович снова начал раздражаться, а с этими-то что делать, он указал рукой на лежащие перед Сталиным бумаги. Борис Михайлович, вы-то что думаете, если написанное соответствует правде, а сомневаться в изложенном у меня нет ни малейших оснований, то я считаю, что суд примет правильное решение. Товарищ Сухов правильно говорит, страна должна знать своих героев, и тем более, своих предателей. Если суд спросит мое мнение, то я, за высшую меру. И еще, хотя это дело как бы не совсем мое, но под характеристиками Октябрьского и Жукова, Гавриила Васильевича, я подписываюсь. Александр Александрович Архангельский, когда его вызвала Ирина Алексеевна, был уверен, что разговор пойдет об очередной модернизации Ар-2, и особого смысла в таком разговоре он не видел, просто потому, что считал, что из машины уже выжато все, что возможно. Да, Иркутский завод теперь выпускал Ар-2 М3Т, то есть самолет, в котором на старый планер ставились новые турбовинтовые моторы, но он прекрасно понимал, что завод новые планеры изготавливать еще долгое время будет не в состоянии. Вот Баранов и старался протолкнуть идею о замене в самолете лишь стальных элементов на алюминиевые суперсплавы, что даже по первым прикидкам должно было облегчить машину на полтонны, а на удорожание самолета больше чем на треть Петр Янович решил внимания не обращать. Мол, Ирина Алексеевна средства найдет, в военное время экономить на обороне не кузяво, но Александр Александрович почти не сомневался, что в Иркутске и с такой доработкой рабочие не справятся, и инженеры не справятся, ведь алюминий в Верхнеудинске варили в специальной органовой камере, которую делали по спецзаказу чуть меньше года, а без сварки такой самолет не сделать. Однако разговор с Ириной Алексеевной его очень удивил. Зайдя к ней в кабинет, Александр Александрович решил сразу предупредить ее. «Ирина Алексеевна, я не считаю, что дорабатывать Ар-2 вообще имеет смысл». «Имеет». Только с доработками есть кому справиться. Если вы имеете в виду идеи Баранова, то их вообще забудьте. А вот на серийные, уже летающие машины, по мере износа моторов поставить новые было бы неплохо. Планер надежный, мотор в 1700 сил выдержит, как и скорость под 600 километров. И этим пусть занимаются инженеры серийного завода, я им уже всю нужную документацию передала. А вам стоит все же заняться недоводкой древнего артефакта, а разработкой новой машины. Тут как раз наш горячо любимый Архип Михайлович новый моторчик подогнал. Моторы в 1250. Нет, на ваши арки их ставить смысла нет. Машина тяжелая, ей нужен мотор помощнее, а Архип как раз начал выпуск новых, именно в 1700 плевать, это теперь не ваша забота. Я зачем вас позвала-то? Владимир Михайлович сейчас налаживает в Ташкенте выпуск новых региональных самолетов на 40 пассажиров. Как раз с такими двигателями, и это хорошо. Но самолетик-то региональный, а стране нужен среднемагистральный для начала. У Люльки как раз заканчивается этап проектирования подходящего двигателя, с тягой в 4 тонны. Хорошо бы иметь моторчик тонн на 6, но пока придется обойтись таким. Смотрите, она подошла к стене, отдернула закрывающую ее занавеску. Это общая схема. 3 двигателя в хвосте, салон на 80 пассажиров. Поскольку самолет будет летать только между городами, между большими городами, то исходим из наличия аэродромов с хорошими бетонными полосами. Отсюда принимаем высокие взлетные и посадочные скорости, рассчитываем на полосы длиной в 2 км и более. Принимаем крейсерскую скорость в 850 км в час, рабочий потолок в 12 км, дальность полета в районе 2000 км, коммерческая нагрузка 9 тонн. А где пропеллеры ставить? Двигатели реактивные, Вам Люлька все про них расскажет. Новый тяжелый бомбардировщик? Нет, самолет будет строго пассажирский. Бомбардировщики у нас и так только ленивый не строит, а до гражданской авиации ни у кого руки не доходит. Да, хочу заранее предупредить, а то все вы, выкидыши из Туполевского гнезда, стараетесь нагрузку на крыло поменьше сделать и в результате машины перетяжеляете. Так вот, у нас есть достаточно прочные материалы и достаточно мощные моторы для того, чтобы делать самолеты легкие и шустрые. Увижу, что снова крыло делаете побольше да потяжелее, отдам проект Месищеву. Он на нашем Л-610 уже научился нормальные крылья проектировать. Понятно, и когда проект должен быть готов, я думаю, что у Люльки доводка двигателя потребует где-то пары лет. Ну, где-то к началу серийного выпуска двигателей и подгадывайте. И еще, наверняка Люлька будет вам сказки рассказывать про еще более мощные моторы, которые он скоро сделает. Может быть и сделает, но вам до этого не должно быть никакого дела. В стране у нас хозяйство плановое, а по плану у нас других моторов в 43-м не предусматривается. Вот вам постановление о начале работ, это чтобы всякие вам работать не мешали. Появятся вопросы, с удовольствием отвечу. Будут вам мешать и отвлекать, сразу жалуйтесь мне, с отвлекалами я знаю как разбираться. Если вас Берия или Сталин начнут нагибать, валите все на меня. Задача ясна, но ведь война, это еще не война, а так, войнушка. А нам надо смотреть в светлое будущее и работать над тем, чтобы сделать его еще светлее. В частности, набираться опыта в проектировании тяжелых реактивных самолетов высокой грузоподъемности, способных при нужде хоть через океан бомбу доставить. Я понятно объясняю, теперь понятно. Люлька в курсе, что он мне про мотор рассказать должен. Александр Александрович, вы же в соседнем подъезде с ним живете и работаете в двух секциях от него. Сами спросить не можете, а когда с ним проект обсуждать будете, заодно передайте. Если мне на него опять жалобу за ругань работницы накатают, то я его в общем, он в курсе. 30 августа, строго по плану, генерал-лейтенант Фролов начал наступление на всем протяжении Карельского фронта. Для Валериана Александровича планирование этого наступления оказалось задачей не самой простой, ведь на направлении первого удара стояла не финские дивизии, а полноценная германская армия. Зато у Фролова была подробнейшая карта, показывающая размещение буквально каждой роты врага. Чудной самолетик ЛБ-9 почти месяц чуть ли не ежедневно летал над всем районом Питсама. Очень чудной, с фюзеляжем, более подходящим для истребителя, он нес крылья размахом свыше 25 метров и, снабженный двумя моторами с огромными пропеллерами, мог часами висеть на высоте до 14 километров, снимая хитрым фотоаппаратом с объективом диаметром в 35 сантиметров чуть ли не каждую травинку на земле. Немцы этот самолет видели без особых усилий, часто за ним тянулись белые полосы длины в километры, но сделать что-либо они не могли, и поначалу очень дергались при виде непонятной машины в небе, но потом как-то успокоились и привыкли, особого внимания на него не обращая. А зря. В 4 утра по заранее разведанным позициям ударила советская артиллерия. Фролову для этой операции только гаубиц М-20 было выделено 100 батарей, а 120-миллиметровых минометов было чуть меньше 1000, почти что треть от всех имеющихся в РК. И ко всему этому артиллерийскому богатству боеприпасов было завезено столько, что хватило на 3 часа непрерывной стрельбы. Сам Валериан Александрович искренне считал, что при такой плотности огня и часа артподготовки будет достаточно, но прибывший на фронт представитель ставки Слащев сказал, что боеприпасов хватит, а людей жалеть надо, и похоже, Слащев оказался прав. Те немногие фрицы, которые выжили после такого обстрела, вообще сопротивляться не могли, и бойцы первые 6 километров прошли без даже намеков на сопротивление, а затем, опять-таки строго по плану, остановились и приготовились к вражеской контратаке. Фашисту не помогли даже хваленые укрепления гранитного вала, какие-то специальные мины, с широкой красной полосой на корпусе, даже взрываясь снаружи, ДОТа умудрялась доставать фашистов и внутри, если не убивая их, то как минимум оглушая. Фашистских самолетов бойцы РК перестали бояться уже через полчаса после начала наступления. Не было этих самолетов. В небе летали только краснозвездные машины, очень быстрые и ловкие, и они, похоже, врага уничтожали еще на его территории. А в 9 утра в воздухе появились армады арок, высыпавших на врага бомбы целыми пригоршнями. К половине 9 вечера фашистов выбили из Питсама и Колосьики, Причем на руднике немцам не удалось ничего взорвать или испортить, что входило в план наступления. Но все это были лишь началом, вот только началом чего. Генералу Фролову были хорошо известны дальнейшие планы наступления, но получится ли их выполнить, было пока не ясно. Чтобы не попасть в капкан, чтобы в темноте не заблудиться. Субботнее наступление на севере Финляндии очень сильно напрягло фашистов, ведь поступление никеля в Германию резко сократилось. Поэтому немцы срочно начали переправлять в Финляндию дополнительные войска, но на этом пути у них тоже возникли серьезные проблемы. Даже по кратчайшему пути из Таллина обычное пассажирское судно шло к Ханка почти 4 часа, а торпедоносцы из Ленинграда или Усть-Луги добирались до посудин менее чем за час. Но торпедоносец посылать имело смысл лишь для крупных судов, да и сама торпеда, штука не очень дешевая, так что основную работу выполняли все те же арки, просто вываливая на проплывающие посудинки горсти 25-килограммовых бомб. Очень оказались полезными эти самолеты в деле пресечения мореплавания там, где не надо тех, кому не надо. Воздушное прикрытие транспортов у немцев тоже не задалось. Советские бомбардировщики вылетали, во-первых, довольно большими группами, а во-вторых, под плотным истребительным прикрытием. Конечно, немецкие асы сбивали русские самолеты, иногда сбивали, но бомбардировщиков всегда оказывалось достаточно для потопления транспортов, а асы тоже часто падали в море. Хотя бы потому, что советских истребителей всегда оказывалось в воздухе больше. Попытки обеспечить транспорт войск в Финляндию продолжались примерно неделю, но когда немцы поняли, что суденышкам даже ночью ничего не светит, то есть светило-то им довольно ярко. Обнаружив очередную посудину радарами, советские самолеты-лидеры вешали в небе осветительные бомбы, а вот увидеть самолеты, которые затем топили транспорты, становилось вообще невозможно. Аня, подписывая очередную заявку на фонари, поинтересовалась у Валентина: «Товарищ Сухов, а не проще ли нам было порт разбомбить? Один хороший налет, и все свободны». «Конечно, проще. Но так у фашиста оставалась надежда нас как-то перехитрить, и мы, по данным разведки, отправили кормить рыб 500 тысяч отборных фашистов, и примерно 150 германских асов оказались в глубокой массе. Валь, а я вот одного понять не могу. Мы, именно мы, со своими знаниями и умениями, сейчас обеспечиваем победу СССР, а все прочее население, оно что, сидит на заборе с попкорном и семками? Ань, вот вы с Валерой, именно вы двое, на 15 лет раньше дали стране новые источники энергии. Я, конкретно я, подарил Союзу корты КПВТ чуть пораньше, чем в нашей истории, ну еще немного по мелочи. Ира, она лично выдала чуть более современные самолеты, с огромной помощью Васи, конечно. Гуля тактическую медицину продвинула лет на 5 вперед. Саша нужные месторождения немного пораньше открыл. Оля здесь Струмилина научила тому, чему ее Струмилин там выучить успел. И все, больше мы, я имею в виду 8 человек, ни хрена не сделали. Все остальное сделали как раз люди, составляющие это прочее население. Ну, допустим. А почему это население не сделало того же в нашей истории? А потому что с нами оказались два самых нужных здесь и сейчас человека. Это Света и Петруха. Света заранее знала, кто не давал стране развиваться, а Петруха, что с этими подонками делать. Ну сама смотри. Мы уговорили ставку на операцию в Питсама и помогли материально ее обеспечить, по сути четверть доступной артиллерии предоставив Фролову. В нашей истории Фролов ту же операцию провел 3 годами позже. А кто ему по сути запрещал ее раньше проводить? Кто отправлял на Украине против наступающих фашистов дивизии по одной, дожидаясь, пока фашист очередную дивизию с говном не перемешает? Кто отправил фашистам в плен почти 5 миллионов бойцов? Но Жукова уже расстреляли и Хрущева, и не только их, по приговору уже 19 генералов отправились на интервью к сатане, а под следствием еще почти 100. Я уже не говорю о всем составе ЦК Хохлостона. Думаю, они тоже до победы не доживут. Наш усатый босс настроен более чем серьезно. А почему он в нашей истории их всех не расстрелял? А потому что не было в нашей истории Светочки, которая бы правду матку Сталину в глаза резала. И не было у кровавого диктатора списка людей, которыми можно заменить мерзавцев. Вот взять, к примеру, Толбухина. Его Михлис с командования в Крыму снял, и Крым был просран. А у нас Федор Иванович Николаевским фронтом командует, и Михлис ему не повредит. Он никому уже не навредит. Да, и опять, спасибо за это Петрухе. А еще Петрухе спасибо за возвращение 2 миллиардов украденных у СССР верными ленинцами долларов. Сталин, правда, в нашей истории 1,5 из них все же вытащить сумел, но опять же 5 годами позже. Ну, еще Ире тоже спасибо за Микояна, Туполева и Лавочкина. Гуревич сейчас уже строгает что-то вроде МиГ-15, Архангельский и Петликов сама знаешь что натворили, Горбунов то, что у нас называлось Ла-5, уже в серию запустил. Ира говорит, что не совсем Ла-5, ну да, в 1,5 раза дешевле и более технологично машинка делается, у него к зиме производство выйдет на 20 машин в сутки. Ага, на твоих-то термопрессах почему бы самолету не стать высокотехнологичным изделием, Ань? Термопрессы для завода Горбунова, между прочим, тоже сначала и до конца спроектировали и изготовили местные инженеры и рабочие, да даже с электростанциями вашими. Ты один раз Хлопину сказала про этот, как его тетрафтор берил от лития, а его ребятишки уже на горнохимическом комбинате запускают 10-мегаваттный реактор на расплаве солей. Да, исследовательский, но 10 мегаватт электричества он к зиме уже будет выдавать и вдобавок плутоний нарабатывать. А всю химию по вытаскиванию излишков плутония из соли кто придумал? Ты, насколько я помню, и рядом там не стояла. Ну, ты прав, конечно, это я с устатку завелась. Но тогда получается, что эти 300 мерзавцев, которых Петруха, это из-за них Россия потеряла 20 миллионов в этой войне. Нет, 20 миллионов, это из-за тех 150, которых сейчас Иосиф Виссарионович с Лаврентием Павловичем к общему знаменателю приводит. А те 300, это да, тоже немало получается. Светка сказала, что мы к началу 41-го пришли с населением на 10 миллионов большим, чем в нашей истории. Это без Синьцзяна и Тувы, если считать. Но, мне кажется, ты все равно не права. Ни в том не права, что эти 500 мерзавцев погубили десятки миллионов человек, а в числе мерзавцев ошиблась. Поясни. Ну, я думаю, что эти подонки нагадили по-крупному, но ведь было и есть многие тысячи мразей помельче, которые тоже гадили как могли. И сейчас, в том числе благодаря и работе Светы и Петрухи, у них возможности гадить сильно поубавилось, да и желание тоже. Но ведь основную-то работу по выявлению этих гадов и их нейтрализации провели без нас. Тот же Лаврентий Павлович сколько подонков только из АКПУ убрал, а в целом по стране... По моему мнению, Сталин очень верно указывал, что с развитием социализма классовая борьба обостряется, просто бородатые классики эти самые классы не совсем корректно определили. Укрохуторянин – это класс или нет, а ведь разведка сообщает, что уже больше 100 000 хохлов в полицаи и в вермахт записались. А чем это вы так горячо спорите? Поинтересовалась зашедшая в обеденный зал Оля. О том, сколько хохломразей в вермахт бегом записались. Очень интересная тема. Мне как раз Петруха последние разведданные скинул, не сильно радостная картина получается. Ну давай, нагните, а то мы что-то в уныние никак не придем. А зачем он тебе их скинул? Чтобы я передала их в институт Слащеву, там народ как раз общее наступление планирует, и им эта информация сильно в струю. У них, оказывается, психотипы для каждого из врагов составлены, чтобы проще их уконтрапупивать было. Это я им посоветовал, с довольным видом сообщил Валя, а потом как-то сник и добавил: мне именно Петруха про них рассказал. Ну так вот, если вам интересно, то на сегодняшний день на фронте, если фиников не считать, но с ними уже и так все ясно, к фашистам примкнуло 300 000 румын, которые уже никогда не вернутся домой, 220 000 аналогичных венгров, 150 000 латышей, почти 100 000 эстонцев и лишь 70 000 литовцев. Это я отдельно перечислила тех, кто сам купил себе путевку в ад. 330 000 французов. Насчет их судьбы наши господа офицеры еще думают. Испанцев чуть больше 40 000. По их поводу наши офицеры склонны принять мнение Светланы нашей Юрьевны. Хорватов уже чуть больше 100 000. И их решено тоже живыми не выпускать. Вот кого вообще нет, так это итальянцев. Я думаю, Гитлер просто боится их привлекать, потому что знает, что макаронники все просрут, заметил товарищ Сухов. Возможно, еще всякой еврошелупони типа бельгийцев и голландцев в сумме 5-10 тысяч, но на них и внимания обращать не стоит. Но что особенно мерзко, к немцам примкнуло почти 200 000 хохломразей и почти 50 000 русских подонков. Но, и тут, Похоже, Светины данные подтверждаются, больше 80% предателей произошли с правобережной Украины, а у нас русских было вроде больше, чем хохлов, с недоумением решила уточнить Аня. У нас Жуков и компания немцам в плен отправили 5 миллионов человек, а сейчас они успели только сотню тысяч туда переправить. Кстати, по агентурным данным как раз пленные укры через одного в вермахт переметнулись, то есть по процентам как раз соотношение права и левобережников в войсках, а из русских меньше 5%. Но основной контингент – это добровольцы из населения оккупированных территорий. Да уж откуда у Петрухи такая точная информация? От сеньора Альвареса Вестима. Он же совладелец компании «Триторн», а компания подрядилась поставлять дешевую обувь для немецких вспомогательных разных войск, а заодно фирма собирает региональную антропометрику для дальнейшего завоевания европейских рынков. Фашисты на такую активность шведов смотрят сквозь пальцы. Фирма в Германии давно известна и такую информацию собирает еще с середины 20-х с 28-го, когда сеньор Альварес стал совладельцем фирмы. Очень полезный источник оказывается. 19 сентября в «Правде» было напечатано постановление о награждении товарища Сухова орденом Ленина, а не напечатано было о награждении еще 18 человек, в основном орденами Трудового Красного Знамени, которые наладили на Гомельском ремзаводе массовый ремонт гаубичных стволов. Где-то за неделю до постановления Валя долго на заседании Ставки объяснял, почему нельзя столь же дешево и просто ремонтировать стволы танковых и полевых орудий, и, похоже, до руководящих масс дошло, что впихнуть плазматрон в ствол диаметром меньше 10 сантиметров просто невозможно. Они поняли, вздохнули глубоко, и родили постановление, которым предусматривалось в кратчайшие сроки разработка нового плазматрона, все же впихуемого в 3-дюймовую трубу. Ну а ордена щедрой рукой отвесили за то, что ресурс отремонтированного ствола превышал ресурс свежеиспеченного примерно вдвое. Вася, который данную технологию и предложил, объяснял эффект, причем заранее еще объяснял, очень просто. Качество металла, осаждаемого плазматроном на внутренней поверхности ствола, оказывается на порядок лучше, чем качество того же металла, получаемого, скажем, ковкой литой заготовки. И приводил в пример советский еще эксперимент, когда в депо станции «Москва-3» плазматроном восстанавливали вагонные оси, после чего отремонтированная ось служила вдвое дольше новенькой, и на этом же примере пояснял, что если взять новую ось, обточить ее на станке и наварить металл в плазматроне, то это не увеличит начальный ее ресурс. Металл должен предварительно сработаться, когда слабые места подвергнутся естественной деструкции. Когда Валентин с этим постановлением вернулся в Боровичи, он за первым же ужином поделился горем с товарищами и риторически вопросил у небес: «И что мне теперь делать? Ребята же по 12 часов в цехах корячатся, стволы ремонтируя, когда им еще и новой разработкой заниматься?» «Забей», — спокойно ответил ему Вася. «В том смысле, что гвоздик забей в стену деревенского сортира и на него повесь это постановление. Если мне склероз не изменяет, сначала ЗИС-3 делались с ресурсом ствола на 5000 выстрелов, а уже через год технологию упростили и ресурс снизился до 2000. Но до конца войны ни одну пушку не списали по износу ствола. Ну не живут на войне пушки столько. По документам сейчас у Т-34 ресурс ствола 300 выстрелов, но реально ствол меняют после 180-200, пока танку профилактику обязательную делают, и все довольны. Потому что и танков, которые пережили пару таких замен, почти нет. А гаубицы мы не на передке используем, их редко подбивают.